список самого важного. Это упражнение – одно из самых важных в моей книге. С него я начинаю каждый курс. Оно лежит в основе всей системы. Его суть в том, чтобы взглянуть на свое виртуальное пространство свежим взглядом, осознать, кто вы, чего хотите, что вам нужно, как вам будет удобно. Не пассивно реагировать на происходящее, а самому выбирать степень своей вовлеченности в виртуальную среду и контролировать ее. Возможно, многие слушатели посчитают это задание слишком сложным и отложат книжку со словами «ну, сделаю потом, потом закончу слушать». Пожалуйста, не надо. Если задания вас напрягают, пропустите все, что связано со словом «список». Слушайте дальше, вдохновляйтесь. Лучше кое-как и сегодня, чем идеально и никогда. Изначально упражнение называлось «список нужных файлов» и касалось только документов на жестком диске. Но времена меняются, и наша виртуальная личность все больше оседает в сети и приложениях. И хотя документы собственноручно сгенерированной информацией важны для многих, на курсах мне встречались люди, которым файлы не были важны вообще. Все самое важное оказалось у них рассредоточено между заметками в телефоне и соцсетями. Поэтому пишите обо всем, что приходит вам в голову. Если что-то окажется лишним, проще вычеркнуть, чем вспоминать еще раз.